К сожалению, мы недолго пользуемся этими подробными известиями, ибо они прекращаются на 1214 году. Таким образом, мы лишены описания Липецкой битвы, которое было бы составлено приверженцем Ярослава Всеволодовича и, следовательно, союзника его Юрия. Мы видели, что приверженец Константина намеренно смолчал о ней. То же описание Липецкой битвы, которое находим в известных летописях, отзывается новгородским составлением. Мы видели важнейшие прибавки, которые находятся у переяславского летописца против Владимирско-Ростовского в Лаврентьевском сборнике. Большая часть известий буквально сходны, но есть разности и даже противоречия. Резкое противоречие находится в рассказе о борьбе Всеволода III с Рязанью под 1208 годом. В Лаврентьевском и других списках говорится, что Всеволод, взявший Пронск, посадил здесь князем Олега Владимировича, одного из рязанских князей. А у переяславского летописца говорится, что Всеволод посадил в Пронске Давида, муромского князя, и что в следующем году Олег, Глеб, Изяслав Владимировичи и князь Михаил Всеволодович рязанские приходили к Пронску на Давида, говоря: «Разве ему отчина Пронск, а не нам?» Давид послал им сказать: «Братья, я бы сам не набился на Пронск. Посадил меня в нем Всеволод, а теперь город ваш, я иду в свою волость». В Пронске сел Кир Михаил. Олег же Владимирович умер в Белгороде в том же году. Из двух противоречивых известий в нашем рассказе помещено то, которое находится в большем числе списков. Но не знаем, едва ли несправедливее будет предпочесть известия переяславского летописца, ибо трудно предположить, чтобы известие о приходе рязанских князей к Пронску на Давида было выдумано. Под тем же 1208 годом у переяславского летописца находится новое любопытное известие, что Всеволод III посылал воеводу своего Степана Сдиловича к Серенску, и город был пожжен. Посылка эта очень вероятна как месть Всеволода Черниговского князьям за изгнание сына его Ярослава из Переяславля Южного. Мы сказали, что в большей части известий летописцы Владимирско-Ростовский и Переяславский буквально сходны. Но трудно предположить, чтоб они не были современниками, чтоб не составляли своих летописей одновременно, и потому трудно предположить, чтоб один списывал у другого, прибавляя кое-что свое. Гораздо легче предположить, что так называемая Переяславская летопись по самому составу своему есть позднейший сборник, составитель которого относительно событий конца XII и начала XIII века пользовался обеими летописями, и Переяславскую, и Владимира Ростовскую, написанными первоначально безо всякого отношения друг к другу. Можно даже найти след, как позднейший составитель, черпая известия из двух различных летописей, сбивался иногда их показаниями. Так, после описания торжества князя Михаила Юрьевича и владимирцев над Ростиславичами и ростовцами, летописец Владимирский говорит: «И бысть радость велика во Владимире граде, видяще у себя великого князя всея ростовская земли». В летописи Переяславской, без сомнения, в том же самом месте говорилось о посажении Михайлова брата Всеволода в Переяславле и о радости переяславцев по этому случаю. И вот позднейший составитель, смешавшись в этих двух известиях, захотел к известию Владимирского летописца прибавить собственное имя князя, находившееся в Переяславской летописи, и написал: «Бысть радость велика в граде Володимире, видящее у себе великого Всеволода, всея Ростовская земля.